Глава 17. Альбом. Уже на выходе из дома священника тепло одетая мисс Марпл взяла у Банч записку. «Передайте мисс Блэклок, — попросила Банч, — что Джулиан выражает ей свои соболезнования. Он страшно жалел, что прийти никак не мог. У него прихожанин помирает в Лоук-Хэмлете. Если мисс Блэклок не против, Джулиан подойдет после обеда. В записке говорится о подготовке к похоронам. Раз допрос свидетелей назначен на вторник, Джулиан предлагает перенести похороны на среду». «Бедная старушка Банни. Но вообще-то это на нее так похоже. Отравиться аспирином, предназначавшимся для другого человека. До свидания, тетечка». «Ничего, если вы пройдетесь пешком. Надеюсь, прогулка вас не очень утомит, а мне обязательно нужно отвезти ребенка в больницу». Мисс Марпл сказала, что прогулка ее не очень утомит, и Банч умчалась. Дожидаясь мисс Блэклок, мисс Марпл оглядывала гостиную. Все-таки интересно, что имела в виду Дора Баннер, когда сказала в «Синей птице», что, желая выключить свет, Патрик орудовал лампой. Какой такой лампой? И как он мог ею орудовать? Вероятно, Дора подразумевала небольшую лампу, стоявшую на столике возле прохода под аркой. Да-да, она еще упоминала про пастушка с пастушкой, а этот светильник, тончайшего дрезденского фарфора, был сделан в виде пастуха в голубом кафтане и розовых штанах. В руках пастушок держал подсвечник. Впоследствии из канделябра сделали электрическую лампу. Под большим абажуром из однотонного пергамента фарфоровую фигурку было почти не разглядеть. «Что еще?» — говорила Дора Баннер. «Там стояла пастушка, я точно помню. А на завтра...» Да, теперь это явно был пастух. Мисс Марпл вспомнила, что когда они с Банч приходили на чай, Дора Баннер обмолвилась, что лампа парная. И это вполне естественно. Раз есть пастух, значит, должна быть и пастушка. И в день налета на столе стояла пастушка. А на утро появилась другая лампа, та, что стояла тут до сих пор. За ночь ее успели подменить, и у Доры Баннер были основания считать, что это сделал Патрик. Но зачем? А за тем, что если бы полиция осмотрела ту лампу, она сразу бы обнаружила, каким образом преступнику удалось выключить свет. Мисс Марпл внимательно оглядела пастушка. Шнур тянулся через стол к розетке. На середине шнура был маленький грушеобразный выключатель. Мисс Марпл это ни о чем не говорила, поскольку в электричестве она разбиралась слабо. «Где же пастушка?» — гадала она. «В нежилой комнате или на свалке? А может, там, где Дора Баннер наткнулась на Патрика, когда он держал в руках перышко и баночку из-под масла? В кустах?» Мисс Марпл решила высказать свои соображения инспектору Крадоку. Поначалу мисс Блэклок скоропалительно сделала вывод, что объявление — проделка Патрика. Интуитивные предположения часто оказывались самыми правильными. Мисс Марпл, во всяком случае, в это верила. Когда человека знаешь, интуитивно чувствуешь, на что он способен. Красавец, обаятельный, любимец женщин и молодых, и старых. Наверное, за такого же выскочила в свое время сестра Рэндала Гедлера. А что, если Патрик Симмонс — это Пип? Но в войну Патрик был во флоте, и полиция легко может это проверить. Только вот порой бывают самые невероятные перевоплощения. Стоит только набраться нахальства, и ты горы свернешь. Дверь открылась, и в комнату вошла мисс Блэклок. Сейчас она выглядела гораздо старше своих лет. Куда подевались ее жизненные силы и энергия? «Ради бога, извините за беспокойство», — сказала мисс Марпл, «но у пастора умирает прихожанин, а Банч срочно нужно отвезти ребенка в больницу. Пастор передал вам записку». Она протянула бумажку мисс Блэклок. «Присаживайтесь, мисс Марпл. Спасибо, что принесли. Вы очень любезны». Мисс Блэклок внимательно прочла, что написал Джулиан Харман. «Пастор — чуткий человек. Он не выражает бессмысленных соболезнований. Пожалуйста, передайте ему, что его помощь нам очень пригодится. Ее любимый псалом был Голос мисс Блэклок прервался. Мисс Марпл мягко произнесла: «Я, конечно, человек посторонний, но, поверьте, мне тоже очень, очень жаль». И тут Летиция Блэклок не удержалась и зарыдала. Ее плач был детски жалобным, в нем звучали безутешное горе и странная обреченность. Мисс Марпл замерла, затаив дыхание. Наконец, мисс Блэклок выпрямилась. Лицо ее опухло и пошло пятнами от слез. «Извините», — сдавленным шепотом сказала она. «На меня просто что-то нашло. Это очень большая утрата. Понимаете, она была единственной ниточкой, связывавшей меня с прошлым. Единственный, кто помнил. Теперь ее нет, я осталась совсем одна». «О да, я вас понимаю», — кивнула мисс Марпл. «Когда уходит последний, кто помнил тебя в молодости, ты остаешься одинок. У меня тоже есть и племянники, и близкие друзья, но никто из них не помнит меня молодой, а тех, кто помнил, уже нет в живых. Я давно одинока». Они немного посидели молча. «Да, вы все понимаете правильно», — вздохнула Летиция Блэклок. Она поднялась и подошла к письменному столу. «Сейчас черкну несколько строк пастору». Летиция взяла ручку негнущимися пальцами и начала медленно выводить каждую букву. «Совсем артрит замучил», — объяснила она мисс Марпл. «Бывает, вообще не могу написать ни слова». Мисс Блэклок заклеила конверт и надписала его. «Если вам не трудно, захватите его с собой». Неожиданно из коридора донесся мужской голос. «Это инспектор Крадок», — заволновалась мисс Блэклок. Она кинулась к зеркалу, висевшему над камином, и торопливо припудрила лицо. Мрачный и злой Крадок неодобрительно глянул на мисс Марпл. «И вы здесь?» Стоявшая у камина мисс Блэклок обернулась. «Мисс Марпл любезно принесла мне записку от пастора. Ухожу, я уже ухожу», — засуетилась мисс Марпл. «Не буду вам мешать». «Вы вчера тут были?» Мисс Марпл нервно сказала. «Нет, мы с Банч ездили в гости к друзьям». «Тогда вам нечего мне сообщить». Крадок недружелюбно распахнул дверь, и мисс Марпл смущенно покинула гостиную. «Эти старухи везде суют свой любопытный нос», — проворчал инспектор. «Мне кажется, вы к ней несправедливы», — возразила мисс Блэклок. «Она действительно пришла с запиской от пастора». «Разумеется, как же иначе? Не думаю, что это праздное любопытство». «Может, вы и правы, мисс Блэклок, однако мой вам совет. Будьте пожестче с теми, кто лезет в чужие дела». «Да она совершенно безобидная старушка», — воскликнула мисс Блэклок. «Знала бы ты, эта безобидная старушка опаснее гремучей змеи», — подумал инспектор. Но откровенничать ни с кем не собирался. «Убийца поблизости, и чем меньше будет лишней болтовни, тем лучше. А то как бы следующей жертвой не оказалась сама Джейн Марпл». «Убийца где-то здесь рядом. Но где?» «Не буду тратить время на выражение соболезнований, мисс Блэклок», — сказал инспектор. «Хотя, конечно, мне очень жаль, что мисс Баннер умерла. Мы обязаны были предотвратить ее смерть». «Как?» «Не представляю себе. Задача, конечно, была не из легких, но сейчас следует не рассуждать, а действовать, и притом без промедления». «Кого вы подозреваете, мисс Блэклок? Кто дважды покушался на вашу жизнь и вполне может попытаться сделать то же самое в третий раз, если мы ему не помешаем?» Мисс Блэклок поежилась. «Не знаю, инспектор, честное слово, не знаю». «Я был у мисс Гедлер. Она помогла мне по мере сил. Толку, правда, от этого мало. Короче говоря, ваша смерть была бы выгодна нескольким людям. Прежде всего, Пипу и Эмме. Патрик и Джулия Симмонс примерно того же возраста, но с ними все более или менее ясно. Однако ограничиться только ими нельзя. Скажите, пожалуйста, мисс Блэклок, вы бы узнали сейчас Соню Гедлер, если бы увидели ее?» «Соню?» «А, конечно», — Летиция задумалась. «Хотя нет, наверное, нет. Слишком много лет прошло, целых 30. Сейчас Соня уже пожилая женщина». «А какой вы ее помните?» Мисс Блэклок немного подумала. Она была небольшого роста, смуглой, темноволосой. А какие-то особые приметы были? Да нет, она ничем особо не выделялась, разве что была очень веселой, любила смеяться. За прошедшие 30 лет она могла и отсмеяться, хмыкнул инспектор. А фотографий у вас нет? Сониных? Погодите, дайте подумать. Нет, отдельных нет. Были какие-то общие снимки в альбоме. Наверное, там есть и Соня. Можно взглянуть? Конечно. Только надо вспомнить, куда я подевала альбом. Мисс Блэклок, а может так оказаться, хотя бы теоретически, что миссис Светенхэм — это Соня Гедлер? Миссис Светенхэм? Мисс Блэклок оторопела. Но ведь ее муж состоял на государственной службе в Индии, а потом в Гонконге. Но это вы знаете только по ее рассказам, не так ли? Так, с запинкой произнесла мисс Блэклок. В принципе, да. Но неужели вы думаете, что миссис Светенхэм... О, Господи, какой вздор! А Соня Гедлер никогда не пыталась играть на сцене? В каких-нибудь любительских спектаклях? А как не пыталась, пыталась, и у нее, между прочим, выходило очень даже недурно. Видите? И еще одно настораживающее обстоятельство. Миссис Светенхэм носит парик. По крайней мере, поправился инспектор, так утверждает миссис Харман. Да-да, мне тоже казалось. Ее пепельные кудряшки выглядят как-то ненатурально. Но все равно это вздор. Миссис Светенхэм очень приятная женщина. С ней порой бывает даже забавно. Еще есть мисс Хинчклифф и мисс Мергатройд. Как, по-вашему, одна из них может оказаться Соней Гедлер? Мисс Хинчклифф чересчур высокая. Она ростом со среднего мужчину. А мисс Мергатройд? Ну что вы! Я уверена, что мисс Мергатройд не имеет к Соне никакого отношения. Но вы же не очень хорошо видите, мисс Блэклок. Да, у меня близорукость. Вы на это намекаете? Совершенно верно. А теперь давайте все-таки взглянем на фотографию Сони Гедлер. Пусть прошло много лет, пусть даже она сейчас мало похожа. У нас профессиональный взгляд. Мы умеем находить сходство там, где непрофессионал его никогда в жизни не заметит. Я постараюсь найти альбом. Пожалуйста, поищите его сейчас. Как? Прямо сию минуту? Я был бы вам крайне признателен. Ну хорошо, дайте подумать. Помнится, я его видела, когда мы наводили порядок в книжных шкафах. Мне тогда помогала Джулия. Она еще потешалась над платьями тех времен. Мы поставили книги на полку в гостиной. А куда дели альбомы и большую подшивку Art Journal? Ох, совсем память дырявая стала. Может, Джулия помнит? Она сегодня дома. «Пойду поищу ее», — сказал инспектор и отправился за Джулией. Внизу девушки не оказалось. Он спросил у Митцы, не видела ли она мисс Симмонс, и Митца сердито отрезала, что это не ее забота. «Я на кухне занимаюсь обед. Я ничего не кушать, кроме то, что сама готовить. Вы слышите? Ничего!» Стоя под лестницей, инспектор крикнул «Мисс Симмонс!» и, не услышав ответа, пошел наверх. Столкнулись они неожиданно. Джулия выходила из двери, за которой в глубине виднелась спиральная лесенка. «Я была на чердаке», — сказала она. «Что случилось?» Инспектор кратко объяснил. «А, вы имеете в виду старые альбомы с фотографиями?» «Да, я прекрасно помню. Мы поставили их в большой шкаф в кабинете. Сейчас поищу». Джулия спустилась на первый этаж и отворила дверь в кабинет. У окна стоял большой шкаф. Джулия открыла дверцу и выгребла кучу всякой всячины. «Сколько же тут хлама! Старики никогда ничего не выбрасывают». Инспектор присел на корточки и взял с нижней полки пару старинных альбомов. «Эти?» «Да». Мисс Блэклок тоже вошла в кабинет. «Ах, вот куда мы их запихнули, а я не могла припомнить». Крадок положила альбомы на стол и принялся перелистывать. Женщины в шляпах с большими прямыми полями, в юбках, суживавшихся к низу настолько, что трудно было ходить. Под снимками стояли аккуратные подписи, но чернила давно выцвели и были еле видны. «Должно быть тут», — сказала мисс Блэклок, — «или на второй странице, а может, на третьей? Другой альбом появился позже. Соня уже вышла замуж и уехала. Она перевернула страницу. Вот здесь... Она осеклась. На странице было несколько пустых мест. Крадок склонился пониже, пытаясь разобрать размытую подпись. «Соня, я, РГ». Чуть дальше было написано «Соня и Бель на пляже». А на противоположном листе «Пикник в Скейне». Мисс Блэклок заглянула на следующую страницу. «Шарлотта, я, Соня, РГ». Крадок встал. Губы его сжались. Кто-то отклеил фотографии. И, по-моему, не так давно. «Когда мы с вами смотрели альбом, фотографии были на месте. Правда, Джулия?» «Я смотрела не очень внимательно. Меня в основном интересовали платья. Но, похоже, вы правы, тетя Летти. Пустых мест в альбоме не было». Крадок посуровил еще больше. «Кто-то, — сказал он, — изъял из альбома все фотокарточки Сони Гедлер».